Мистер Гудвин разъяснил вам обстановку? Достаточно ясно, чтобы мы приехали сюда, кивнул Хендж. Вам придется выслушать меня, угрожающе проговорил Остер. Мы желаем знать, что Воун сказал вчера Гудвину по телефону. Вульф откинул голову назад. Мистер Остер, я не предлагаю вам сесть, потому что не желаю, чтобы вы тут сидели. Присоединитесь к остальным, находящимся в приемной. Я больше не сотрудничаю с вами. Таким образом, у меня остаются обязательства только перед мистером Поулом Уиплом. Я смотрю на вас в настоящее время, если желаете знать, как на человека, подозреваемого в убийстве. Он вытянул палец. Вот дверь. Остер издал полухрип, полурычание и сел. «Шантаж!» — крикнул он. «Я являюсь адвокатом, а кто вы такой?» Вульф осмотрел его с ног до головы. «Будь я негром, меня бы уже давно засадили за решетку или просто-напросто меня не было бы в живых. Вы действительно верите, что разница в цвете вашей и моей кожи влияет на мое отношение к вам? Фу, я не троглодит. Арчи, изложи соответствующее место твоего телефонного разговора с Воуном». Я повторил ту же часть разговора, что и Крэмеру, но медленнее, сделав ударение на слове «важное». И закончил замечание, что больше Воун не позвонил. Хэнчи хмуро и сосредоточенно глядел на меня. Остер казался скептически настроенным, но и до него дошло значение сказанного мною. «Таковы последние слова, которые мы слышали от мистера Воуна», — заговорил Вульф. «Возможно, все это сущие пустяки. Но, к несчастью, они стоили ему жизни. Можно быть уверенным, что он собирался снова кого-то повидать, кого он уже видел ранее, желая развеять какие-то сомнения, возникшие у него во время предыдущей встречи. Возможно, что встреча произошла не у вас в комитете, но я не знаю никого другого, кого бы он захотел повидать в связи со смертью мисс Сюзанны Брук, и сомневаюсь в том, что полиция смотрит на это иначе. Нелегко также отвергнуть мысль, что он и мисс Брук убиты одним и тем же человеком. Можете ли вы опровергнуть это, мистер Остер? Опровергнуть? Нет. Если только он сказал то, что нам изложил Гудвин. Для меня это бесспорно. Если что-то вызывает у вас сомнения, то вам придется вести беседу с самим собой. Желаете ли вы сообщить мне, что вам говорил вчера Воун и что вы говорили ему? Он ничего не говорил, и я, в свою очередь, не сказал ему ни слова. Разве он вас не видел? Видел, но я ни словом не обменялся с ним. Когда пришел Воун, я был в кабинете мистера Хэнча и слышал их разговор, но сам не принимал в нем участия, а он ни разу не обратился ко мне. Вы встречались с ним прежде? Никогда. Он никогда не видел вас? Насколько мне известно, нет. Правда, я несколько раз выступал по телевидению. Вы больше не видели его вчера, после 5 часов? Нет. Следующий вопрос будет, где я был вчера вечером? Если вы имеете право допрашивать, чего я не допускаю, вы можете задать и такой вопрос. Я отвечаю, что не в состоянии представить свидетелей, которые подтвердили бы, где я находился весь вечер и всю ночь. Если бы вы попросили меня об этом, я бы этого не сделал для вас, не только потому, что не хочу, но и потому, что не могу. Это удается немногим. Я уверен, сэр, что вы желаете, чтобы наш разговор окончился как можно скорее, и вы можете помочь мне. Пока я буду беседовать с мистером Хэнчи, вы можете объяснить остальным. Я останусь здесь и не сделаю отсюда ни шагу. И все же вам придется выйти. Если не из дома, то из этой комнаты. Я не покину этого кресла. Вульф повернул голову ко мне. Арчи, тебе понадобится Саул, чтобы вывести его, или ты справишься сам? Он довольно крепок на вид. и раз уже приходится прибегать к силе, выдвори его из дома».